«Вполне согласен», — отвечал Кишенский и, подавив снова пуговку, велел вошедшему Иоганну с острова Эзеля подать бутылку холодного шампанского. За вином ударили по рукам, и ничего над собой не чаявший Весленев был продан. Затем Горданов простился и ушел, оставя Кишенскому копию, писанную неизвестной рукою с известного сочинения для того, чтобы было почему наладить обыск, а невесте еще раз повторил добрый совет. Не выдавать Весленеву его рукописание никогда, или, по крайней мере, до тех пор, пока он исхлопочет усыновление и причисление к своему дворянскому роду обоих ее старших детей. А лучше, — решил Горданов, — никогда с него этой узды не снимайте. Запас беды не чинит и хлеба не просит. Впрочем, Горданов напрасно на этот счет предупреждал госпожу Фигурину. Видясь с нею после этого в течение нескольких дней в номере 7 квартиры Кишенского, где была семейная половина этого почтенного джентльмена, Горданов убедился, что он сдает Весленева в такие ежовые рукавицы, что даже после того ему самому, Горданову, становилось знакомым чувство, близкое к состраданию, когда он смотрел на бодрого и не знавшего устали Весленева, который корпел над неустанною работой по разрушению Василетемновского направления, тогда как его самого уже затемнили и перетемнили.